21. Мракьян Светозарович. Заинтригованный и наблюдающий. Василина сменила траекторию своего движения, начиная отступать в мою сторону. При этом она не сводила глаз с медленно преследующей ее Кирьяны, пытаясь заставить меня остановить девушку. «Это она!» «Она выступала свидетелем на совете и убеждала всех уничтожить тебя», — верещала царевна, вызывая у меня лишь легкую мигрень, а не жалость и тем более неправедный гнев, на который она рассчитывала. «Кирьяна, дочь Кощея Бессмертного! И сейчас она пришла следом за мной, чтобы не дать предупредить! И ты обязан сейчас!» Что я и кому был обязан, я уже не слушал. Все мое внимание приковала к себе ведьмочка. Ее словно разрывала изнутри едва сдерживаемая сила, и даже кладенец, несмотря на все свое бахвальство, помогала ей не так ощутимо, как расписывала мне до этого. Да, тьму она сдерживала, но надолго ли ее хватит? «Достаточно», — произнес я, направляя немного магии в сторону тьмы, желая избежать прорыва. «Мне бы он все равно не навредил, как и самой Кирьяне, но вот жертвовать Василиной я сейчас был не готов. Она еще не рассказала, откуда узнала мое имя. Может быть, в ее красивой головке есть еще необходимые мне знания. Вот только что-то пошло не так. Нет, тьма из Кирьяны не вырывалась, повинуясь моей воле. Но вот чего я не смог предугадать, так это всплеска моей собственной силы, исходящей от не меньше моего удивленной Кирьяны. Лед обвил ей ноги, сковывая движение, и двинулся дальше, покрывая собой ее накидку и даже меч. «Благодарю тебя, Мракьян!» — восприняла произошедшее по-своему Василина, победно смотря на растерянную Кирьяну. «А теперь...» «Это что сейчас было?» Приняв человекоподобное воплощение, кладенец немного по-собачьи отряхивалась от прилипших к ней снежинок. «А это...» «Мракакель выбрал сторону», — тихо ответила ей Кирьяна, кажется, не поняв, что сама себя заточила в лед. «Я бы мог указать ей на это, но... Мракакель? Нет. Пусть додумывается сама». «Вот что бывает, когда ведешься на красивую мордашку и думаешь не только головой, а...» Демонстративно отвернувшись от меня, меч с нежностью осматривала свою хозяйку. «Ты долго за мной шла. Но я безумно рада тебя видеть, Кир, пусть и в таком состоянии». «Твой меч тебе не поможет», — напомнила о себе Василина, бегло осмотрев зал. Кладенец она не видела. «Мракьян», — девушка приблизилась ко мне, прикоснувшись рукой к моему плечу. «Будет лучше избавиться от нее. Кладенец — непосильное бремя для бессмертных. Но моя семья готова забрать меч и с честью нести...» «Нет, ну ты глянь, какая!» Хором с Василиной заговорила кладенец, обращаясь к своей хозяйке. «Ты слышала? Бремя!» «И чего ты ждешь?» Грустно усмехнулась Кирьяна, смело смотря мне в лицо. «Молить о пощаде я не собираюсь». «Жаль», — честно ответил ей, сбрасывая с плеча руку Василины, продолжающую цепляться за мою рубашку. «Я бы с удовольствием послушал». Мне было интересно, как она смогла удержать в себе мою магию, точнее, ту часть, которая умудрилась просочиться в девушку, когда я забирал себе силы их Аллатыря. Пока Кирьяна не попыталась колдовать, я в ней не почувствовал ни единого отголоска своих чар. Интересно получается, мог ли мой холод смешаться с ее тьмой и подчиниться? «Не думаю, что нам стоит». «Нам?» Усмехнулся я, перебивая не вовремя открывшую рот царевну, сбившую меня с рассматривания магических потоков Кирьяны. «Скажи, откуда тебе известно мое имя, и я позволю тебе выйти отсюда, целой и невредимой». Вероятно, до Василины дошло, что со мной ее привычные методы не сработают. Правда, промелькнувшее во взгляде опасение тут же сменилось фанатичным блеском. «Я многое знаю о тебе», — произнесла она, вынуждая меня поморщиться от лживости сказанного. Но расскажу лишь после того, как ты передашь мне кладенец». «Только через мой труп», — скрипнула зубами Кирьяна. «Это легко устроить», — обернулась на нее Василина, затем снова посмотрела на меня. «Да, Мракьян?» «Ничего ты не знаешь», — покачал я головой, направившись к скованной льдом Кирьяне, попутно предупреждая Василину. «У тебя минута, чтобы убраться отсюда до того, как я помогу тебе с этим». «Ты не посмеешь, я же...» 40 секунд. Остановившись в шаге от хмуро следящей за мной Кирьяной, я переключил зрение, рассматривая ее магические потоки. Удивительно, но часть моей силы действительно слилась с тьмой девушки. «Мракьян, ты горько пожалеешь, а...» 20 секунд. Проинформировал я Василину, но никакой правильной реакции на мои слова не последовало. Наоборот, царевна решила чем-то атаковать меня. Не став даже поворачиваться к ней, я обратил ее в лед, наблюдая за Кирьяной, отчаянно пытающейся скрыть свой страх при виде подобной картины. «Итак», осмотрев потоки ведьмочки, я остановил взгляд на ее лице. «Ты убил ее?» — немного хрипло спросила Кирьяна, стараясь не отводить взгляд. «Ты ведь не такой». «И много же ты про меня знаешь?» Я чуть наклонил голову, всматриваясь в ведьмочку и пытаясь почуять ложь. «Еще недавно ты уверяла, что понятия не имеешь, никто я такой, ниоткуда». «Так оно и было», — правдиво ответила мне Кирьяна. «Я не знала, кто ты, да и сейчас толком не знаю, но я умею делать выводы. Ты не тот, за кого пытаешься себя выдать, и я уверена, что Василина жива. Ты легко можешь снять с нее чары». И снова ни капли лжи в словах. Удивительно. «Может, и могу», — не стал отрицать я очевидное. «А может?» Я замолчал, чувствуя приближение агрессивно настроенной магии. Очень знакомой, кстати. «Папа!» — испуганно выдохнула Кирьяна, также почувствовав близость родителя. «Пообещай, что не тронешь его». «Убери свои ледышки, и мы уйдем отсюда», — вторила ей молчавшая до этого момента меч, пока я шумно втягивал носом воздух. «Нет, это не дом, это проходной двор какой-то». «Это не мои ледышки», — ответил я мечу, скользнув взглядом по Кирьяне. «Твоя хозяйка просто любит брать чужое. Впрочем, в вашей семье это привычная модель поведения». «Что?» — нахмурилась ведьмочка, опустив взгляд на свои руки. Магия словно только этого и ждала, закрутившись снежинками вокруг ее ладоней. Я же смотрел на появление Кощея Бессмертного. Оценку способностей их семьи я уже проводил. Здесь мне ничего не угрожало, но появление отца Кирьяны произвело впечатление. Клубы черного огня, ворвавшиеся в зал вороны, что воронкой начали кружить над нашими головами. Эстетически красивое зрелище. Было ровно до того момента, пока я не щелкнул пальцами и не заставил кружившееся воронье рассыпаться ледяными искрами. Бессмертный даже глазом не повел на мой маневр. Лишь громче зашумело окружавшее его пламя. «Папа, Мракьян ни при чем!» — выкрикнула Кирьяна отцу, как и я, следя за его обманчиво медленным и спокойным приближением к нам. «Не нужно!» «Ты стоишь по пояс во льду и продолжаешь его защищать?» Тихо, но весьма властно произнес мужчина, вызывая мое уважение. Хороший правитель никогда не позволит себе верещать, как дурная девица. Его поза, осанка, манера держаться. Да, все это позволило мне сделать определенные выводы. На фразу же я не сразу обратил свое внимание, занятый призывом силы. Нужно убрать чары с Кирьяны, чтобы они все ушли отсюда. «Продолжает?» — тихо обратилась к нему кладенец. «Я слишком много пропустила, хотя... Кош, Кира права. Мракоколь, конечно, тот еще, но...» «И ты?» — удивленно обратился к ней отец Кирьяны. тоже мне будешь приводить в пример его несчастливое детство и раннюю потерю матери?» «Детство? Кош, да я вообще не...» «Довольно», — грубо произнес я, привлекая к себе внимание спорящей семейки. «Что еще вам про меня известно? И откуда?» Взгляд Кощея непроизвольно скользнул в сторону дочери. Да, он попытался это скрыть, но я уже понял, что информацией владела именно она. «Значит, понятия не имеешь, кто я и кто такая Роксана», — усмехнулся я. Я ни разу не почувствовал в ее словах даже намека на ложь. Мог бы сразу догадаться, что здесь что-то не так. Амулет, зелье, что-то иное. Женщины просто не умеют быть честными, а особенно такие, как она. Слишком красиво, чтобы быть такой чистой, как пытается показать.